187. Как говорил, мир тонкий сейчас тоже проходит великую битву, которая еще ужаснее, нежели земная. Можно понять, что поражение в тонком мире недопустимо. Такое поражение прервало бы цепь миров и было бы самым желательным для сатаны. Учение потому так усиливает сторону сердца, чтобы хотя немного приготовить людей к сотрудничеству. 188. Природа вещей должна быть преподаваема среди самых первых предметов. Она должна быть прекрасно рассказана во всей реальности. Должна быть показана преемственность миров со всеми научными сопоставлениями. Религия не только не будет противоречить такому изложению основ, напротив, религия будет помогать в своих древнейших намеках. Предмет природы вещей будет преддверием понимания живой этики. Нужно познать, для чего необходима честь, достоинство и все прочие качества человечности. От самых ранних лет дети должны слышать о мирах тонком и огненном. Должны понимать начало иерархии добра. Чем раньше им напомнят об иерархии и прочих истинах, тем легче им припомнить прежние знания. Понятие Бога во всем величии очистится на основе иерархии. Только так понятие высшее не останется отвлеченным и сольется со всем бытием. Нужно, чтобы вождь и правительство поняли, чем следует повысить познание высшего представления. Нужно, чтобы школы приняли всю привлекательность, которая представляет бытие во всем величии. 189. Среди огненных знаков можно заметить особые способности к нахождению нужных предметов. Стоит подумать о них, и они как бы приближаются и найдутся. Уже в древности говорили: «Зажги факел сердца и найди нужное». Символ довольно правильный, ибо огонь сердца как бы зажигает окружающие огни и создает магнитное привлечение. Можно и в книгах находить просимое, освещая его таким же огнем. При этом, чем больше такое качество будет замечено, тем оно больше развивается. Огненная стихия любит, чтобы ее замечали. 190. Опасность есть сосредоточение вибрации напряжения. Множество опасностей окружают людей, но из них замечаются лишь немногие. Когда вождь говорит «живите в опасности», он мог бы сказать «замечайте опасности и тем преуспевайте». Нельзя жить вне опасности, но прекрасно сделать из опасности ковер подвига. Вождь знает, что он несет поручение, и опасности сделаются лишь двигателями, потому вождь и не думает об опасностях. Сама дума об опасности вредна. Думая об опасностях, мы усиливаем вибрации их и можем этим нарушить равновесие. Бережливость к силам не должна быть смешиваема со страхом и смущением. Мы бдительны и осторожны для лучшего выполнения поручения, но опасности не могут отяготить нашего внимания. Учитель должен прежде всего настоять на освобождении ученика от призрака опасности. Ученик должен помнить всегда, чтобы не потратить капли высшей энергии без пользы. Мысль об опасности поражает многие наши центры и беспорядочно поедает нашу ценную энергию. Мысль об опасности отражается даже на качестве пульса. Но желание лучше исполнить поручение укрепляет сердце. Итак, будем действовать как полезнее. 191. При вступлении в монашество обычно указывалось на все трудности такого пути. Одни скажут, все легко, другие предупредят, все трудно. Люди с огненным сердцем могут сказать «все легко», но при обычном сознании правильнее предупредить «все трудно». Если кто убежит от одного предупреждения о трудностях, то он все равно не подошел бы для настойчивого труда. Не следует набирать людей заведомо непригодных. Боязнь работы уже есть предательство.